танец, как и музыка, танец, сопровождаемый музыкой, еще одна форма дионисийского инстинкта, также связанная с эротизированным телом. В романе «Тропик рака» сексуальным сценам часто предшествуют почти ритуальные танцы. Мужчины и женщины в ресторанах и борделях, прежде чем уединиться, обязательно танцуют. Танец указывает на древние основания искусства и одновременно репрезентирует стратегию отношений между полами в современном мире. В «Тропике рака» танец становится имитацией полового акта. В романе есть сцена, где Миллер, танцуя со случайной знакомой, одновременно пытается заняться с ней сексом, что ему, впрочем, не удается. Механизированной массовой культурой танец, тем не менее, остается дионисийским свидетельством глубинной жизни. Он является для Миллера метафорой подлинного творчества, освобождающего тело. Таким, так сказать, освободителем тела и подлинной стихийной жизни, Миллер считает Анри Матисса. В каждой поэме, созданной Матиссом, рассказ о теле, которое отказалось подчиняться неизбежности смерти. Во всем разбеге тел Матисса, от волос до ногтей, отображение чудо существования, точно какой-то потаенный глаз в поисках наивысшей реальности заменил все поры тела голодными зоркими ртами. Именно поэтому Миллер видит в Матиссе дионисийского танцора. Матисс — веселый мудрец, танцующий пророк, одним взмахом кисти сокрушивший позорный столб, к которому человеческое тело привязано своей изначальной греховностью. Матисс для Миллера таким образом похотливый сатир, бунтарь, оскорбляющий нравственность. Миллер делает его своим альтер-эго, приписывает ему собственное стремление определенным образом воздействовать на зрителя. Однако между интенциями реального Анри Матисса и Миллера, Матисса, сочиненного автором «Тропика рака», существует серьезное различие, на которое указывает в своей статье Сюзанна Джонс. Если Миллер стремился оскорбить читателя, то Матисс, напротив, искал способ его успокоить. Аполлонический сон. Версия Ницше и Миллера. В «Рождении трагедии из духа музыки» с миром сновидений соотносится аполлоническое начало в искусстве, примиряющего древнего грека с жуткой разорванной действительностью при помощи ясных четких образов и символов. О сновидениях греков пишет Ницше, несмотря на их литературу из этой сферы и многочисленные истории о снах, мы можем говорить лишь предположительно, хотя и с известной долей достоверности. Вспомним о поразительно точных и уверенных пластических способностях их глаза вкупе с чистой и искренней любовью к краскам, и мы не сумеем удержаться от предположения, что у греков, к стыду всех последующих поколений, и в снах ощущается логическая связь линий и очертаний, красок и групп, последовательность сцен, как в их лучших рельефах. В сборнике «Черная весна», глава «В ночную жизнь», Миллер последовательно реализует эту идею, обстоятельно описывая те аполлонические сны, которые снятся его рассказчику. Сновидения Миллера, подобно снам греков, какими эти сны представлял Ницше, облекают хаотичное разорванное становление, слепую волю, в четкие символы и аллегории, в пластические формы. Эти сны истолковывают бытие, индивидуализируют его, открывают Миллеру здоровое начало жизни, ее творческие возможности, ее избыточность. Но, разумеется, с известной долей иллюзорности. Жизнь все-таки снится герою и воображается им. При этом видимости постоянно распадаются, открывая путь новым, которые, в свою очередь, уступят следующим. как философ относится к действительности существования, замечает Ницше, так подверженный воздействию искусства человек относится к действительности сновидения. Он зорко, с упоением вглядывается в нее, ибо эти картины помогают ему истолковывать бытие. С помощью увиденного он учится жизни. При этом он с пониманием устремляется не только навстречу любезным его взору картинам. Нет. И все серьезное, смутное, печальное, мрачное, внезапная заторможенность, очередная проделка прихотливого случая, робкая надежда, короче, вся божественная, так сказать, комедия жизни вкупе с преисподней тоже проходят перед его взором, притом не как в театре теней, ведь он сам живет и страждет в этих сценах, и не без едва уловимого ощущения иллюзорности. В снах Миллер, подобно ницшевскому сновидцу, переживает ощущение вовлеченности в жизнь, ибо он не только зритель, но и участник сцен, которые перед ним разыгрываются. Здесь также важно и то, что сны Миллера открывают перспективы преображения человека, что они являются пророческими. Ницше в «Рождении и трагедии» называет Аполлона богом-прорицателем. В снах Миллер видит в едином образе не только настоящее и прошлое, но и будущее. И эта функция сна в книге «Черная весна» отсылает нас к романтической традиции, по отношению к которой Миллер выступает как последовательный ученик, идя по пути, проложенному Навалисом и Людвигом Тиком. Не случайно в главе, где он подробно описывает свой сон, неоднократно упоминается голубой цветок. Центральный символ романа Навалиса – Генрих фон Офтердинген. Подобно героям Навалиса и Тика, персонаж «Черной весны» в снах, сменяющих друг друга и проникающих один в другой, обретает свободу, возможность избежать репрессий интеллекта. Ему открываются истоки вселенной и человека, смысл происходящего с ним в повседневной жизни. В снах, как и романтические герои, он прозревает будущее. Глава «В ночную жизнь», где воссоздаются вещие сны, строится как череда аллегорических сцен. Миллер видит, в частности, мертвые оболочки своей личности. Бессознательное Миллера обретает свободу и последовательно развертывается в сюрреалистическом письме, сводя воедино традиционные символы, аллегории и реалии индустриального мира. Сны открываются сценой, в которой повествователь видит себя прикованным к кровати. Крест отбрасывает на нее тень. У основания кровати тень креста. Цепями я прикован к кровати. Цепи громко бряцают. Якорь опускается вниз. Вдруг я ощущаю на своем плече чью-то руку. Кто-то сильно меня трясет. Смотрю вверх. Это старая ведьма в грязном халате. Вся первая сцена — аллегория смерти, ставшей для современного человека формой существования. Внутренний мир героя пребывает в стагнации, в отчуждении от собственной воли и основ жизни. Герой скован, лишен способности действовать. Его «я» подчинено мертвым ценностям. На изножье кровати, к которой прикован Миллер, падает тень креста. Кошмарная старуха с кобрами в руках, опрыскивающая Миллера тлетворным ароматом, персонифицирует смерть. Герой вскакивает с кровати затем, чтобы расшевелить родственников дионисийским танцем, который вдохнет в них и в него самого жизнь, приобщив к становлению. Но искусство остается невостребованным. Лица зрителей и родственников по-прежнему мертвы. В свою очередь, танец ведьмы, в отличие от танца героя, не ставит целью приобщить окружающий мир к истокам жизни и вернуть ему витальность. это прорывающееся за преграды подавляющего жизнь интеллекта вульгарное дионисийство, распространяющее смерть. Ведьма опрокидывает подставку для зонтиков, откуда во все стороны расползаются кобры. Миллер, как нам представляется в данном эпизоде, реализует метафору Заратустры, который у Ницше рассуждает о духе, идеалах, трансцендентных ценностях, как об источниках болезни. Что такое человек? Куча болезней через дух, проникающих в мир. Там они ищут своей добычи. Что такое этот человек? Клубок диких змей, которые редко вместе бывают спокойны. И вот они расползаются и ищут добычи в мире. Сцена завершается жуткой сюрреалистической картиной. Дав парочке кобр обвиться вокруг моих рук, с жаждой убийства во взгляде, я устремляюсь за старой ведьмой. Из ее рта, глаз, волос, даже влагалища кобры струятся вперед, всегда с тем наводящим ужас паровым свистом, как будто их заживо извергли из кипящего кратера. Посреди комнаты, в которой мы заточены, возникает гигантский лес. Мы стоим в гнезде кобры, наши тела гибнут. Герой остается вместе со смертью старухой в запертой комнате, служащей аллегорией утробного, замкнутого в субъективности существования. Он гибнет, пожираемый кобрами-болезнями, и его окружает дантовский лес, аллегория внутреннего смятения и утраты человеком перспектив своего пути. Ницше и Миллер об обретении тела. В романах первой трилогии Миллер, персонаж, постоянно ассоциирует себя с дионисийским танцором, проникающим в основание мира, или с дионисийским музыкантом, передающим глубинные ритмы жизни. Здесь существенно, что он постоянно стремится аннигилировать как личность, вернуться в первозданный дионисийский мир. Дионисийское начало таким образом отождествляется им с силой, рождающей мир. Для начала нужно, чтобы тебя уничтожили, чтобы свелись к нулю непримиримые аспекты твоего сознания. Ты должен полностью аннигилировать как человеческое существо, чтобы заново родиться личностью. Сознание, по мысли Миллера, должно развиваться, устремляясь к своему началу, глубинному «я», всеобщей пустоте, то есть сфере предсуществования личности. Постепенно, по мере преодоления себя как внешнего социального существа, человек открывает свою истинную природу. В романе «Тропик Козерога» Миллер, исходя из идеи единства макро- и микрокосмоса, называет этот процесс путешествием в утробу мира, то есть к его основанию. Человек, освобождая свое «я», обнаруживает исток всех вещей, чувствует глубинное родство с ними. Заново родившись, он видит себя в самом средоточии жизни, а не отчужденным от нее. Материальные формы, предстающие перед его взором, утрачивают стабильность, фиксированность. Они оказываются чем-то вторичным, воплощениями жизненного потока, который освобожденное сознание взыскует и разгадывает за ними. Предметы становятся сюрреалистически текучими, так сказать, меняющимися, чередующимися. Границы, разделяющие их, исчезают, обнаруживая непрерывное становление, движение жизни. Именно такой предстает предсмертная реальность в романах Парижской трилогии. Разум фиксирует лишь устойчивую материю, а свободное становящееся сознание — свободу и движение. Оно распознает бестелесность, пустоту, не связанную воплощением. Подобный опыт Миллер воссоздает в «Колоссе Марусийском», в описании Греции, где доминирует пустота, непроницаемость, покой и безмолвие. Выскользнув из пут субъективного, герой, подобно мудрецу-даосцу, созерцает нематериальность, неприсутствие. Вот как описывается посещение гробницы Агамемнона. «Я собираюсь перешагнуть порог. Сейчас. Перешагиваю. Полная тишина. Даже себя не слышу. Меня там просто нет. Чтобы услышать, как я разлетаюсь на миллиард мелких осколков, там только Агамемнон. Плоть распалась, едва с его лица сняли маску. Я порвал с цивилизацией и ее культурным отродьем. Я отказался от нее, когда вошел в гробницу. С этого момента я кочевник, духовный никто». Существенно, что глубинное «я», жизненный инстинкт, который открывает в себе личность, несет одновременно духовный и телесный импульс, не разводя их. Поэтому, становясь собой, личность, по мысли Миллера, обретает исходное единство духовного и телесного. Человек превращается, так сказать, в мыслящее тело. В дряхлой христианизированной культуре тело, полагает Миллер, репрессируется, а его реакции табуируются. Размышляя о теле, Миллер солидаризируется с ницшевским Заратустрой, который говорит: «Некогда душа смотрела на тело с презрением, и тогда не было ничего выше, чем это презрение. Она хотела видеть тело тощим, отвратительным и голодным». Просветленный по Ницше ощущает себя душой и телом, то есть вернувшимся к мудрости ребенка, к языческой юности человечества. «Я — тело и душа». Так говорит ребенок. «И почему не говорить, как дети?» учит Заратустра. Но пробудившийся знающий говорит: «Я — тело, только тело и ничто больше, а душа есть только слово для чего-то в теле. Больше разума в твоем теле, чем в твоей высшей мудрости, и кто знает, к чему нужна твоему телу твоя высшая мудрость?» Миллер, как и Заратустра, превозносит тело и размышляет о перспективах его освобождения. В идеальном языческом «прамире», который воссоздается в тропике Козерога и в Колоссе Марусийском, тело сбрасывает груз вечных ценностей. В повседневности, считает Миллер, человек должен ощущать тело с максимальной полнотой, прислушиваться к его потребностям, тренировать его. Человеку необходимо концентрироваться на реакциях тела по отношению к окружающей реальности, ибо они адекватны, в отличие от статичных антропоцентрических схем, уводящих сознание от жизни. Миллеровская концепция возвращения к физическому телу как основе преодоления человеком себя созвучна не только Ницше, но и многим теориям интеллектуалов XX века, и, в частности, установкам Жоржа Батая. Опираясь на идеи своего учителя Александра Кожева, комментатора Гегеля, Батай приходит к выводу, что человек не то, что он есть, но то, чем он может быть, не отрицая себя, не отрицая своего природного животного существа. Но Миллер, отталкиваясь от ницшеанской концепции, представляющей тело равным себе, идет несколько дальше. Ориентируясь на идеи Гудкинда в романах Парижской трилогии, он стремится обожествить, космизировать тело. Критика так называемого «больного искусства» Ницше и Миллер. В «Рождении трагедии из духа музыки» Ницше называет виновниками гибели аттической трагедии и деградации греческой культуры Сократа и Еврипида. Сократ абсолютизировал теоретический разум, поставил его над миром. Сократ стал родоначальником теоретического оптимизма, который, опираясь на возможность познания природы вещей, приписал знанию роль универсального лечебного средства. Пишет по этому поводу Марков, Б.В. Эврипид уничтожил в трагедии «Дионисийское начало», поставив на его место рациональный поверхностный психологизм. Глубинное постижение человека, полагает Ницше, подменяется в его сочинениях холодными мыслями и примитивными страстями, умело воссозданными при помощи сценических приемов. Эврипид — это актер с колотящимся сердцем и вставшими дыбом волосами. Как мыслитель, последователь Сократа, он набрасывает план, а выполняет его как страстный актер. Ни в составлении плана, ни в выполнении его он не художник в чистом виде. Миллер, как и Ницше, ставит проблему отчуждения интеллекта в центр своих размышлений и неизменно критикует так называемый сократовский разум, говоря, что этот тип разума не способен освободить человека. Как и Ницше, он считает, что жизнь подверглась разложению. Телесное и духовное оказалось разделенным, и европейская культура явила нам разные формы репрессии духа в отношении материи. Человек в миллеровских романах утратил ощущение и осознание своего «я». Он существует в поверхностном мире идей и переживаний, которые составляют неподлинную область его «я». Соответственно, он подчиняется либо стереотипам, рациональным схемам, либо внешним переживаниям, не индивидуальным, а массовым. Искусство, которое атакует Миллер, эврипидовское, не дионисийское по своему инстинкту, реализует эту модель разделения. Оно является собой эффектную форму, заключающую в себе примитивную стереотипную эмоцию. Миллер критикует романтическое искусство в романах «Тропик рака», «Черная весна», а также современное ему проявление массовой культуры. Смотрите описание сентиментальных шлягеров в тексте «Алретур Нью-Йорк». Косвенно или прямо опираясь на идеи Ницше и его инвективы в адрес аффектированного искусства еврипидовой трагедии, искусство, занятое исключительно поиском формы и стремящееся вызвать эстетическое наслаждение, Миллер отвергает в пользу искусства жизни. «Я не называю поэтами тех, кто сочиняет стихи, рифмованные или нерифмованные. Я называю поэтом того, кто способен полностью изменить мир». Профессиональное искусство Миллер вслед за Ницше описывает в своих романах как искусство, компенсирующее реальность, удовлетворяющее субъективное желание читателя, зрителя, слушателя и позволяющее ему оставаться пассивным, пребывать в утробном состоянии. Собственно, в этом же состоянии пребывает и сам профессиональный художник. Он не открывает возможностей жизни, а, напротив, подавляет жизнь, закрывается от нее, предъявляя вместо нее схему, идею, строго организованную художественную форму. Форма упорядочивает чувственный опыт, выстраивает его в виде структуры, системы подчинительных связей. Она изгоняет жизнь из материи текста. К примеру, сюжет с завязкой, кульминацией и развязкой дисциплинирует пространство произведения, делает его статичным, прогнозируемым и несоответствующим непредсказуемости и спонтанности жизни. Образ реальности таким образом оказывается узнаваемым, привычным, статичным и завершенным, взыскуемым, поверхностным, субъективным «я человека». Такова природа искусства сентиментального и массового. Этот мир Ницше называл «нездоровым». Схемы, идеалы здесь кричаще расходятся с жизнью, что является приметой ее невротического отрицания. Сотворение формы, ограниченность рамками искусства, симптом болезни и верный признак невроза. Жиль Делез, придерживаясь позиции близкой Ницше и Миллеру и считая, что письмо преодолевает форму, отмечает: «С неврозами не пишут. Невроз, психоз – суть не переходы жизни, а состояние, в которое впадаешь, когда процесс прерывается, натыкается на препятствие, задерживается». Ориентация на отчужденный идеал, на схему, на проект, словом, на теоретический разум, как показывает Ницше в «Рождении трагедии», а вслед за ним и Миллер в «Черной весне», неизбежно влечет за собой другую форму выражения субъективности, аффектированность, повышенную эмоциональность, то есть сентиментальность. И в этой связи объектом миллеровской иронии становится романтическое искусство. Миллер, как мы отмечали, многим был обязан романтической традиции, и она является важнейшей составляющей его мировидения. В данном случае он выступает не столько против основателей романтизма, сколько против некоторых болезненных тенденций в этом движении, выразившихся в массовом искусстве. Вульгарную, так сказать, романтическую сентиментальность Миллер трактует как стремление массового человека индивидуальной эпохи выразить свое «я». В книге «Искусство и художник» Отто Ранг называет романтического художника невротическим типом, переживающим разрыв между внутренним импульсом и его осуществлением. Романтик формирует свое отчужденное от жизни субъективное «я», из области которого он и творит. Его искусство с точки зрения Ранка имеет ярко выраженный негативный аспект. Анаис Нин, популяризируя идеи Ранка, вспоминает в своем дневнике: «Слушая его, Отто Ранка, я вспоминала, что при чтении жизнеописаний романтиков меня поразила аналогия между неврозом и романтизмом. Романтизм представлял собой подлинную параллель невроза. Он требовал реальности иллюзорного мира, любви, требовал недостижимого никогда абсолюта и губил себя неисполнением мечты». Нин, как мы видим, несколько переставляет акценты, заданные ее учителем. Она видит в романтизме не столько накопление эмоций, сколько ориентацию на трансцендентный идеал. Существенно, что и в том, и в другом случае – происходит усиление субъективного «я». Миллер откликается на этот комплекс идей вдохновенным пассажем, где современный человек представлен одновременно невротиком и романтиком. Человек индустриальной эпохи невротически ненавидит окружающий мир. Собственное «я», сформированное повседневностью, ошибочно принимая все это за жизнь. Неприятие действительности – заставляет его стремиться к идеалу, мечте, иллюзии, которые являются внешними схемами. Такая устремленность приводит лишь к усилению субъективного «я». Индивид замыкается на себе, отрываясь от всеобщей жизни, от творческой эволюции. Отчужденный, он беспомощно повисает в утробе мира. Закончив эту подземную жизнь, червяк обретает крылья. Лишенный зрения, слуха, вкуса, запаха, он проникает прямо в неведомое. Прочь, прочь, куда-нибудь из этого мира. Сатурн, Нептун, Вега, неважно куда и зачем, но прочь, прочь от Земли. Там, наверху, в синеве, ангел-червячок с фейерверком, потрескивающим жопендии, совсем теряет голову. Он ест и пьет, спит, спаривается вниз головой. Процитированный фрагмент несет в себе не только идеи Ранка и Анаис Нин, но и мысль Ницше, концепции которого прослеживаются во всех работах зрелого Ранка, Миллер, как нам представляется, перефразирует 89-й афоризм книги Ницше «Веселая наука». Ницше описывает, как поверхностное искусство, искусство внешних эффектов, воздействует на поверхностный слой человеческого сознания, усиливая субъективное «я», пробуждая сентиментальные эмоции и заставляя массового зрителя отождествлять себя с неким идеалом, мифическим или романтическим героем. «Я не люблю все то, — пишет Ницше, — что старается одурманить зрителей, взбудоражить их, заставив пережить мгновение небывалого напряжения чувств. Зачем же? Зачем дарить кроту крылья и мечты на сон грядущий, прежде чем он заберется в свою нору? Зачем посылать его в театр и заставлять его, напрягая усталые подслеповатые глаза, глядеть в бинокль? Люди, в жизни своей не совершившие ни одного действия, но занятые, так сказать, делом, сидят в зале и смотрят на эти странные существа, для которых жизнь есть нечто большее, чем дело». Стремление к идеалу сопряжено для Ницше и Миллера с навязанными извне переживаниями, которые несет в себе искусство, компенсирующее жизнь. Приведенный нами отрывок из афоризма «Веселой науки», который называется «О театре», как известно, был скрытым выпадом Ницше против разочаровавшего его Рихарда Вагнера. Имя Вагнера возникает и в книге Миллера «Черная весна». Миллер вспоминает, как он однажды слушал Парсифаля и подчеркивает важность этого эпизода, связующего воедино любовь к музыке, восприятие Америки и так называемое «гротескное одиночество». Насчет Парсифаля. Теперь это уже второстепенный эпизод, но в нем есть правильное звучание. Ему пришлось иметь дело с Америкой, моей любовью к музыке, моим гротескным одиночеством. Что касается Америки, то дело не только в том, что Миллер слушает Вагнера в пору своей жизни в США. Американский опыт Миллера — это опыт проживания судьбы цивилизации, заключительного воплощения фаустовского духа, чьим важным психологическим проявлением является, согласно Шпенглеру, одиночество, упомянутое Миллером. Вагнеровская опера, как полагает Шпенглер, есть искусство, свойственное культуре, вступающей в свою последнюю стадию – цивилизацию. С американским небоскребом, по мысли Шпенглера, ее роднит внешняя мощь, грандиозность формы, едва скрывающая отсутствие жизненной силы. Эти коннотации остаются за скобками в романе, равно как и хорошо знакомая Миллеру атака на Вагнера и Байрейт, предпринятая Ницше, чьи идеи развивает в «Закате Европы» Шпенглер. Вагнер скучен Миллеру, потому что его громоздкому искусству недостает подлинной мощи. Оно уводит индивидуума от жизненной воли, от собственного «я», в так называемый утробный мир искусства, где недостаток жизни и действия компенсируется псевдоэмоциями. Но все же Миллер готов отдать должное этой музыке. Она его сексуально возбуждает, ибо все еще несет тот трагический дионисийский элемент, который некогда увлек раннего Ницше. Физиологическая реакция Миллера на искусство – подтверждает тождественность героя себе, заложенное в нем дионисийское начало. Она адекватнее тех сентиментальных переживаний, которые дарит массовому зрителю романтическая вагнеровская музыка. За так называемым вагнеровским эпизодом следует еще один, посвященный лавочнику Биллу Вудрафу, которому удается расквитаться с романтической привязанностью к собственной жене. Отбросив сентиментальное переживание, Билл жестко наказывает изменявшую ему и унижавшую его Едвигу, словно следуя расхожему афоризму Ницше о женщине и плетке. Миллер завершает этот эпизод афоризмом в духе Ницше: «Великий артист это тот, кто преодолеет романтика в самом себе. Рассуждая в веселой науке о театре, взвинчивающем зрителя и заставляющем его устремить взор к идеалу, Ницше говорит о компенсирующей роли искусства. Оно дает буржуа эрзац удовольствия, иллюзию осуществления жизни, исполненной подвигов и страсти. Миллер проводит ту же мысль в самом начале «Черной весны». Вне воздуха улицы все искусственного происхождения, то есть литература. Ущербное искусство замыкает потребителя в пределах его субъективного «я», дает возможность избежать риска травматичного самоосуществления, компенсируя его иллюзией. Оно, по мысли Миллера, намеренно разделяет силы эффектной художественной формы жизнь повседневную, построенную на прагматизме, и жизнь воображения, приключения. В результате последнее, лишившись материального основания, слабеет, становится бесплодной, беспомощной детской фантазией. Поэтому рожденное ею искусство, вызывающее массовое сентиментальное переживание, не изменяет старый дряхлеющий мир, а напротив, служит ему самой эффективной поддержкой, примиряя невротического человека с тем окружающим культурным пространством, которым он недоволен. Художник-гений. В «Черной весне», как и в двух других романах парижской трилогии, Миллер, повествователь, неоднократно намекает на свои сверхчеловеческие способности, на связь с высшим космическим разумом, принадлежность к высшей расе, и называет себя гением. Перефразируя знаменитое позерское высказывание Оскара Уайльда, он заявляет: «Мне абсолютно нечего предъявлять миру, кроме своего гения». В этих словах, уже давно превратившихся в расхожий штамп, безусловно, сказывается самоирония повествователя, и все же автопародийность Миллера, выставляющего себя позером, без стеснения декларирующим собственную гениальность, вызвана вовсе не намерением принизить собственный образ. Миллер скорее стремится обнажить банальный смысл, который культура в ее массовом варианте вкладывает в понятие «гений», лишая его тем самым всякого значения. Намеренно используя штамп, привычный ярлык, разоблачая его, Миллер вместе с тем поразительно серьезен. С одной стороны, он высмеивает статус гения, с другой, словно не замечает собственной иронии. Эта двойственность существенно расширяет понятие «гений». Миллер понимает фигуру гения в духе Ницше, Ранка, фактически давшего психоаналитическое истолкование идеи Ницше, и Вейнингера. В «Рождении и трагедии» Ницше описывает гения как личность, способную в творческом акте преодолеть собственное субъективное начало, слиться со всеобщей волей и уподобиться мировому творцу. Ницшевский гений являет людям дионисийское, трагическое, всеобщее, нерасчлененное начало мира в новых индивидуальных образах. Тем самым он оправдывает жизнь как эстетический феномен и предлагает новые ценности. Гений у Ницше в «Рождении и трагедии» – прообраз его сверхчеловека. В свою очередь, Отто Ранг, опираясь, безусловно, на идеи Ницше в книге «Искусство и художник», также использует понятие «гений», отождествляя гения с творческим типом. Гений у Ранга творит из сферы коллективного. Он выражает всеобщую волю в индивидуальном усилии и тем самым меняет застывший образ коллективного. Художник-гений фактически принимает на себя роль Бога. Его личная воля, являясь воплощением воли всеобщей, трансформирует последнюю, влияет на ее движение. Миллер последовательно развивает этот комплекс идей, заявленных Ницше и разработанных Ранком. В его представлении художник-гений отличается от невротика тем, что готов принять свое «я», то есть бессознательное, а значит и космическую волю. Приняв ее, Гений перестает быть тривиальным невротиком, пассивным, не осознающим себя объектом мировой воли. Он не подчиняется ей слепо, а управляет ею. Это уже не биологическая, слепая, иррациональная воля, а воля художественная, индивидуальная, исходящая из глубины человеческого «я». Гений начинает творить новую реальность, новые ценности и перспективы жизни. Соответственно, прежние ценности, трансцендентные и обезличенные, им отвергаются. Он создает собственный мир, воплощая всеобщее волю в индивидуальных осязаемых образах. Миллер заявляет: «Но даже в жизни беспутного гения наступает момент, когда он должен подойти к окну и выблевать лишнее. Если ты гений, ты просто обязан это сделать, хотя бы для того, чтобы построить маленький, понятный твой собственный мир, который не лопнет, как пружина в испорченных часах». Миллер-персонаж отвергает все внешние ценности, все проекты разума и, покинув пространство цивилизации, поднимается на гору, подобно Заратустре у Ницше, чтобы в одиночестве обрести свое «я». «А теперь я прощаюсь с вами и вашей святой цитаделью. Теперь я ухожу, чтобы сесть на вершине горы и подождать еще 10 000 лет, покуда вы продираетесь к свету. Я хочу, чтобы хотя бы только в этот вечер вы приглушили свет и убавили звук громкоговорителей. В этот вечер я хотел бы хоть немного поразмышлять в покое и тишине. Я хотел бы ненадолго позабыть о том, что вы роитесь в ваших 15-центовых сотах». Характеризуя в романе самого себя как гения и выводя конкретные черты собственной гениальности, Миллер, вне всякого сомнения, опирается на идеи еще одного мыслителя, связанного с немецкой философской традицией, Отто Вейнингера, 1880-1903 годы. В книге «Пол и характер», 1903 год, Вейнингер подробнейшим образом разрабатывает тему гения и гениальности, уточняя и переосмысляя идеи Ницше. Гений Вейнингера замечает по этому поводу Жеребин, а и не безумец и не аморалист, как у Ломброзо или Макса Нордау, а носитель кантианского этического сознания, переосмысленный в этическом плане сверхчеловек Ницше, преодолевший физиологическую тварность человеческого, слишком человеческого. Миллер, как вейнингеровский гений, по сути, стремится к тому же самому – преодолению собственной субъективности, всего сугубо человеческого и к абсолютной свободе от материальной действительности. Предваряя сопоставление концепций Вейнингера и Миллера, следует в первую очередь обратить внимание на сущностные различия. Миллеру, вне всякого сомнения, должен был показаться чуждым вейнингеровский утопический идеал так называемой аскетической мужественности. Автор «Тропиков» изображает себя кем угодно, но только не аскетом. Его собственная гениальность сопряжена с мудростью тела, идеей, восходящей к Уитмену и Ницше, хотя жизненный творческий инстинкт Миллер, как мы уже отмечали, не сводит к чистой телесности или материальности. Другим важным отличием является постоянная ирония, и, что принципиально, самоирония, к которой прибегает Миллер и которая дистанцирует его от вейнингеровского гения, наделенного исключительно серьезным отношением к собственному «я», собственным взглядам, собственному прошлому. И все же в данном вопросе взгляды Вейнингера и Миллера, реализованные в «Черной весне», имеют гораздо больше сходств, чем различий. «Живущий в стихии божественной истины», пишет о вейнингеровском гении Жеребин А.И. «Он заключает в себе целый мир и характеризуется Вейнингером как универсальная оперцепция, живой микрокосм или концентрированный универсум. Эта сверхточная характеристика в нашем случае требует комментария. Гений у Вейнингера способен жить в других людях, вмещать в себя все многообразие жизни. Творчество гения, замечает Вейнингер, всегда направлено к тому, чтобы жить во всех людях, затеряться в них, исчезнуть в многообразии жизни. Генри Миллер, как личность и как герой-повествователь «Черной весны», в полной мере наделен данным свойством. Обретя себя, став самой жизнью, он обретает вместе с тем ее многовекторность, то есть качество, которое Эмерсон и Ницше называли богатством. Отсюда его многоликость, способность растворять свое субъективное «я» в чужом опыте, полностью сродниться с другим. «Я никогда не жил какой-то одной жизнью, жизнью мужа, любовника, друга. Где бы я ни был, чем бы я ни занимался, я всегда вел множество жизней, а потому какую бы из них я ни выбрал в качестве собственной истории, все они будут потеряны, утоплены, нерастяжимо спаяны с чужими жизнями, чужими драмами, чужими историями». Умение вмещать в себя многообразие жизни позволяет вейнингеровскому гению быть предельно восприимчивым к окружающей реальности и находиться, по выражению автора, пола и характера, в самых близких интимных отношениях к вещам. Гений замечает все мелочи и различия, будучи, согласно Вейнингеру, не столько восприимчивым к ним чувственно, сколько духовно. Миллер, как мы помним, крайне внимателен к вещам, их внешнему облику, их границам, мнимым и подлинным, их разнообразию, которое зиждется на вовлеченности в единый поток жизненной силы. Поэтому его восприимчивость можно аттестовать как восприимчивость духовную, о которой рассуждает Вейнингер. Миллер, как уже отмечалось, постоянно говорит о необходимости принимать мир во всем его многообразии и отказывается разделять вещи на главные и второстепенные. Все жизненные явления значимы для него в равной степени. Миллер, как личность, как автор и повествователь романов Парижской трилогии, наделен еще одним качеством, которое, согласно Вейнингеру, характеризует гения – универсальной памятью, пропорциональной универсальной оперцепцией. Гения у Вейнингера отличает от обычного человека способность воскрешать в памяти все мелочи пережитого. «Гениальный человек», — пишет Вейнингер, «уже с самого детства живет самой интенсивной жизнью. Чем он гениальнее, тем дальше заходит его воспоминание о детстве». Миллер, подобно вейнингеровскому гению, не предает свое прошлое забвению. Он ощущает прошлое так же интенсивно, как и настоящее. Миллер переоткрывает прошлое в художественном акте, неожиданно для самого себя вспоминая события далекого детства в их мельчайших деталях, ибо они для него неотменимые, составляющие непрерывного вечного жизненного потока. Автор «Черной весны» и «Тропика Козерога» постоянно рассуждает о памяти, о той важной роли, которую играют в его творческом методе воспоминания. Стремясь к бессмертию, к одолению времени, эмпирической реальности, гений в понимании Вейнингера стремится к свержению конкретных условий данного времени, то есть исторических условий. Именно поэтому он творит собственную историю. Он и никто другой творит историю, так как стоит вне действия ее законов. Подобное же отношение к истории демонстрирует и Миллер. Обретая свой путь с заглавной буквы, он расстается с большой историей и начинает выстраивать собственную. Миллер таким образом осваивает целый ряд концептов Ницше, начиная от идей трактата «Рождение трагедии из духа музыки» и заканчивая представлением о гении. Это восприятие, как мы попытались показать, во многом противостоит тем схемам, сообразно которым американские интеллектуалы выстраивают свою оценку Ницше. В то же время Миллер далек от наивного восхищения ницшеанской сильной личностью, которое демонстрировали многие американские авторы, в частности Джек Лондон. Он прочитывает Ницше интереснее и глубже, чем его современники, но и оценка Миллера сохраняет дух своего времени и дух той страны, где он вырос и сформировался. Тем не менее, мы имеем благодаря Миллеру крайне интересную версию, так сказать, американского Ницше. Образы детства в романе Генри Миллера «Тропик Козерога». Роман Генри Миллера «Тропик Козерога», 1939 год, завершивший знаменитую парижскую трилогию, был задуман автором как грандиозная развернутая метафора пути человека с заглавной буквы, пробуждение его индивидуальной воли, его самореализации в творческом акте. Этот путь, как показывает Миллер, берет начало в детстве героя, проведенном в немецком квартале Бруклина. Детские впечатления своего персонажа Миллер воссоздает уже в романе «Черная весна», предлагая читателю мифологизированное представление об этом периоде жизни. В «Тропике Козерога» он вновь обращается к теме детства, развивая ее и обстоятельно комментируя. И здесь Миллер, отчасти неосознанно, отчасти вполне сознательно, вступает в диалог с весьма противоречивой традицией описания детства и детского восприятия мира, традицией, утвердившейся в европейской и американской литературе, начиная с эпохи романтизма. В контексте данной темы нас интересуют лишь те концепты и мифы, с которыми автор Козерога был знаком. Ранний немецкий романтизм, всегда интересовавший Миллера, видел ребенка невинным, еще не пережившим внутреннего грехопадения, не захваченным расчленяющим мир рассудком. Ребенок уподобляется пророку, поэту, наделенному мистическим чувством, воображением, изначальными способностями, которые были свойственны человеку в эпоху блаженного Золотого века. Детство в романтизме, вне всякого сомнения, счастливая райская пора. Данная традиция мифологизации детства, младенчества, присутствует также в текстах американских литераторов XIX века, повлиявших на Миллера, Эмерсона, Торо и Уитмена. Младенец или ребенок наделен в их понимании целостным сознанием, ощущением сопричастности первозданной природе, вещам, Богу. Особое место в литературе о детстве занимают произведения американца Марка Твена 1835-1910 годы, привлекавшее внимание Миллера, в частности, роман «Приключения Тома Сойера» 1876 год. Твен, отчасти ориентируясь, отчасти полемизируя с американской традицией репрезентации мальчика в качестве главного героя, акцентирует в своих персонажах предельную естественность их поведения. Твеновские мальчики, Том и Гек, наделены цельностью восприятия жизни, непосредственностью оценок ее проявлений. Они не только вносят романтику приключений в будничный мир, но и мифологизируют реальность, заставляя читателя ощутить зыбкость границы, разделяющей воображаемое и реальное. Мир взрослых на этом фоне выглядит как пуританское, строго регламентированное дисциплинарное пространство с фальшивыми идеалами и предписаниями, находящими отражение в нудных религиозных проповедях и бессмысленной муштре, которой дети подвергаются в школе и дома. Тенденция мифологизировать детское сознание была несколько поколеблена натурализмом, но она по-прежнему сохраняется в искусстве и обретает новое звучание в сюрреализме, опыт которого был столь важен для Миллера. В манифесте сюрреализма 1924 год Андре Бретон 1896 1966 годы, поддерживая романтический миф, высказывает идеи, которым будут созвучны и рассуждения Миллера. Именно в детстве, в силу отсутствия всякого принуждения, перед человеком открывается возможность прожить несколько жизней одновременно, и он целиком погружается в эту иллюзию. Он хочет, чтобы любая вещь давалась ему предельно легко, немедленно. Каждое утро дети просыпаются в полной безмятежности, им все доступно. Самые скверные материальные условия кажутся превосходными. Леса светлы или темны, никогда не наступит сон. Детство, по мысли Бретона, максимально близко подлинной жизни и связано с ощущением самотождественности. В 20 веке данный миф подвергся радикальному пересмотру старшими современниками Миллера. Джеймс Джойс, 1882-1941 годы, один из самых важных для автора «Тропика Козерога» европейских писателей, в сборнике рассказов «Дублинцы» и в романе «Портрет художника в юности» безусловно, отдает дань романтической традиции описания сознания ребенка, но исключительно с целью ее препарировать, представить как текст, расхожий стереотип, отторгаемый реальностью. Джойс заставляет читателя убедиться, что на равных правах с этим стереотипом могут существовать и другие, в частности, фрейдистский. Его героев терзают различные комплексы. Так, роман «Портрет художника в юности» проникнут мотивом неосознанного влечения Стивена Дедала к матери. Марсель Пруст, 1871-1922 годы, стремившийся к психологической достоверности и воссозданию всех нюансов эмоционального переживания, также избавляется в своем знаменитом романном цикле «В поисках утраченного времени» от предвзятости романтического мифологизирования. Но, описывая внутренний мир ребенка, Пруст в целом сохраняет представление о детстве как о поре невинности и о времени, исполненном идиллического покоя. Достаточно резким в этом отношении ответом Прусту стал роман Андре Жида 1869-1951 годы, «Фальшивомонетчики», 1925 год. В нем детство предстает не как идиллический период счастливой безмятежности, а как самый тяжелый и травматичный этап развития личности. Сознание ребенка в романе выглядит вместилищем разного рода комплексов, патологий, влечений, которые, сталкиваясь с миром сверх-я, не могут найти адекватного социально приемлемого выхода. Это приводит юных персонажей романа к неврозам, неизлечимым травмам и даже к самоубийству. Ирония Жида, заставляющего сознание своих героев слишком уж точно соответствовать фрейдистским установкам, а читателя воспринять его роман как самодостаточное игровое поле, ничуть не снимает остроты поставленной проблемы. Жид, подчеркивая искусственность, сделанность своего мира, дает нам понять, что можно создать систему, поразительно напоминающую повседневный мир, в которой образ детства окажется непривычным, расходящимся с общепринятыми представлениями. Линию Андре Жида с его пониманием детства как кошмара поддерживает в своем романе «Смерть в кредит», 1936 год, Луи Фердинанд Селин, 1894-1961 годы, отчасти опираясь, как и Жид, на идеи Фрейда. «Мир детства» Селин, подобно Чарльзу Диккенсу, помещает в отвратительный и грязный мир взрослых, где человекообразные существа ведут между собой борьбу за выживание. Но Селин, в отличие от Диккенса, далек от того, чтобы противопоставлять изначально добрую, свободную душу невинного и неиспорченного ребенка несвободе и порокам окружающего мира. Ребенок в романах «Путешествие на край ночи» и «Смерть в кредит» — проявление биологической нейтральной силы, и потому сам он этически нейтрален. Ребенок у Селина, отмечает Недосейкин М.Н., похож на того актера, который еще не знает своей роли. Он чистая потенциальность, по поводу которой еще ничего не известно. Его основная ценность в том, что еще никем не стал, еще не вступил в жизнь. Проблема лишь в том, что этой, так сказать, потенциальности не дают, как это происходит в романе «Смерть в кредит», возможности реализоваться находящиеся рядом человеческие существа. Отсюда детские психологические травмы и переживания. Но мучения ребенка преподносятся Селином как страдания хищного животного, еще недостаточно могучего, у которого более сильные сородичи отобрали пойманную добычу. В целом Миллер следует романтической традиции описания детства и сознания ребенка, опираясь, подобно романтикам, на представление о единстве макро- и микрокосма и полагая индивидуальную человеческую жизнь моделью истории, деградации мировой силы. Миллер уподобляет детство идеальному прамиру. В романтической традиции это золотой век, безвозвратно утраченному людьми. Миллеровские дети обладают теми же свойствами, что и романтическое дитя, с той лишь разницей, что их сознание не устремлено в трансцендентную область. Оно неразрывно связано с материей внешнего мира, движущейся и становящейся. Поэтому дети выглядят неизмеримо более земными и связанными с посюсторонней реальностью, с тривиальной повседневностью, нежели романтические младенцы. Миллер лишь обновляет старый романтический миф, но делает это с оглядкой на Джойса, Жида и Селина. Вместе с тем, он идет гораздо дальше, чем Пруст, который сохраняет романтические иллюзии, представляя детство миром чистой радости. Пруст, безусловно, насыщает атмосферу идиллического детства земными чувственными переживаниями ребенка, описывая их как инициации, как мгновение приобщения к неприходящему. Все это можно обнаружить и в «Тропике Козерога». Однако Миллер не случайно строит свое описание детства во многом на иронических отсылках к поискам утраченного времени. В его романе детство сопряжено не только с земными радостями невинного ребенка, но и с жестокостью, насилием, абсурдом жизни, грубой чувственностью, эротизмом, физиологическими реакциями растущего организма и тому подобным. В миллеровском ребенке неизмеримо больше физиологии. Он несет в себе мощный, еще не репрессированный культурой заряд природной силы. Но здесь Миллер ни в коем случае не прибегает к схемам Фрейда, как это делают Джид и отчасти Джойс. В их текстах поведение детей выстроено в соответствии с логикой невроза и может быть заранее предугадано читателем. В «Тропике Козерога» внутренний мир ребенка предстает целостным, а невроз, если он и возникает, появляется на более позднем этапе жизни. Миллеровский персонаж не детерминирован физиологией. Он не изнывает под властью бессознательного, а напротив направляет его энергию, еще пока интуитивно, в русло творчества, ища пути для самореализации. Движение сознания ребенка в «Тропике Козерога» как раз характеризуется непредсказуемостью, стремлением к невозможному, не совпадающему с привычной картиной реальности. Физиологичность миллеровского мира детства, свойства, отличающие его от прустовского, сопоставимы с особенностями изображения детства в романе «Смерть в кредит» Селина. Однако здесь есть существенное различие. Во-первых, Миллер, как мы уже отмечали, сохраняет романтический миф, правда, модернизируя его. И кроме того, мировая сила, наполняющая его персонажей, не заражена импульсом смерти, как в романе «Селина», и не направлена на подавление и уничтожение жизненных форм. Миллер, повествователь, с самого начала заявляет о перспективах своего пути. С самого начала он был обречен внутренне деградировать. Он не смог родиться в тот календарный день, 25 декабря, когда на свет обычно появляются гении. В этот день родился адмирал Дьюи, а также и Иисус Христос, вроде бы и Кришнамурти тоже, если память мне не изменяет. Но вследствие того обстоятельства, что у моей матери оказалась слишком цепкая матка, и она держала меня в своих сетях, как осьминог, я появился на свет уже под новой конфигурацией небесных светил. Иными словами, я родился со сдвигом. Говорят, я имею в виду астрологи, что со временем у меня все образуется, что в будущем меня будто бы ждет слава, но что мне до будущего? В процитированном отрывке нет никакой иронии. Автор «Тропика Козерога» абсолютно серьезен. В те годы под влиянием увлечения астрологией и алхимией он придавал дате рождения особый смысл и связывал появление гениев и пророков с расположением звезд и планет, ибо гении наделены космическим сознанием. 25 декабря это расположение, судя по всему, благоприятствовало рождению новых законодателей жизни. Гений, творец, художник. Не просто форма космической энергии, как все сущее, гений навсегда с ней слит. И в отличие от обычных людей, являющихся ее пассивными проводниками, наделен способностью ею управлять. Гений придает космической энергии предельно индивидуальное воплощение, в котором частное изменяет характер всеобщего. Гений не подчиняется чужой воле, а самореализуется. Его «я» совпадает с собой. Ядро этого «я», область бессознательного, находит на протяжении всей его жизни прямое выражение в сознательном творческом акте, ежедневном преображении жизни. Преимущество гения художника в том, что он обречен быть таким и не в силах выбрать иной банальный путь пассивного существования. Таким гением Миллер хотел видеть самого себя. Однако судьба, обстоятельства распорядились иначе, и он родился не 25 декабря, а позже, под иным расположением звезд, и, соответственно, не был наделен природной гениальностью. В этом «казусе», в кавычках, и заключается комплекс распятия, ироническая отсылка к Фрейду, о котором говорит Миллер. Как бы то ни было, ясным представляется одно, и это восходит к 25 числу, что я родился с комплексом распятия. Миллер, персонаж, с рождения обладает не самим путем с заглавной буквы, а лишь представлением об этом пути. Он обречен, утратив рай детства, пасть жертвой тривиальности и пройти несколько смертей и воскресений, чтобы, возможно, в итоге так и не добиться творческой самореализации и не превратиться в гения. В эпизоде, где Миллер ведет речь об обстоятельствах своего рождения, он не случайно обращает внимание на то, что цепкая матка его матери не позволила ему появиться на свет вовремя. Чуть раньше в романе он пишет: «Позже, когда я подрос, я слышал, что было чертовски хлопотно извлекать меня из утробы». В обоих процитированных фрагментах нетрудно усмотреть полушутливую, полусерьезную отсылку к концепции травмы рождения Отто Ранка. То ли судьба, как следует из процитированного первого отрывка, навязывает Миллеру травму рождения, нежелание появляться на свет, то ли сам Миллер, второй отрывок, приобретает ее. Это не принципиально. Важно, что травма, как стремление остаться в материнской утробе, вести бессознательную жизнь эмбриона, препятствует самоосуществлению гения. Она залог рутинного, субъективного, с которым Миллеру придется бесконечно бороться всю дальнейшую жизнь. Путь героя и всего человечества, представленный в тропике Козерога, можно условно разделить на три этапа. Первый – детство, относительная близость субъекта к жизненной силе, к миру, единство с самим собой. Второй этап – упадок, вызванный взрослением, погружение в мир бессознательного существования, цивилизация и эрос, и преодоление его в себе, сопряженное с чередой смертей и воскресений. Третий этап – самореализация, превращение субъекта в творческую личность, создание романа дефис жизни. Первый обозначенный нами этап – детство. Миллер описывает как счастливую пору своей жизни. Герой пребывает в мире почти идеальном, напоминающем ему Элладу. «Пока нас не выпихнули на работу, мир был очень маленький, и мы жили на самой его окраине, на пороге, так сказать, неведомого. Такой маленький греческий мирок, который обладал, однако, достаточной глубиной, чтобы обеспечить все богатство выбора, всю гамму переживаний, весь спектр умонастроений. И все же этот мир далек от совершенства. Если романтики называли вожделенное «правремя» детством человечества, то Миллер не ставит знак равенства между детством и идеалом, между внутренним миром ребенка и художника. Он испытывает ностальгию по юным годам и первым впечатлениям, но они не подлежат возвращению, как это происходит у романтиков, пытавшихся вернуть миру юность золотого века. Устремления Миллера влекут его за пределы всякого реального времени и пространства, всякого воплощения, даже детства. Они заставляют его погружаться глубже детских впечатлений в область бессознательного, двигаться к первичной пустоте и жизненной силе, абсолютному заглавной буквы пути, еще не ставшему относительным. «Я бы хотел снова превратиться в ребенка, вернуться назад в детство, пройти сквозь детство в противоположном направлении. Я хотел бы проследовать вспять, вопреки естественной линии развития, проскользнуть в домладенческую сферу бытия, где должно быть царят полное безумие и хаос, но не безумие и хаос окружающего мира». Мир детства и переживаний ребенка у Миллера близок к осуществленному идеалу, но не равен ему. Этот мир является областью реального, областью воплощения, а значит ослабления мировой силы. Он вторичен по отношению к ней. Детство и внутренний мир ребенка оказываются сферами, затронутыми распадом. Уже здесь формируется начало инерции. Здесь вызревают зерна будущей агрессивной борьбы за выживание. И все же детство противостоит, в понимании Миллера, современной цивилизации, как юность дряхлой старости, как бессознательное сознанию. Детство ближе по шкале времени к началу Вселенной, к жизни, не тронутой распадом. Ребенок у Миллера неосознанно различает силу как в самом себе, так и в жизненных формах. Если бессознательное взрослого человека задавлено рассудочными стереотипами, то бессознательное ребенка свободно и готово к взаимодействию с рассудком. В отличие от взрослого, ребенок сохраняет близость к своему глубинному «я», к жизненной силе, к Богу. Здесь Миллер отчасти опирается на алхимическую традицию, видевшую в ребенке символ философского камня, соответствующего высшей реализации мистического единства с Богом внутри нас или вечностью. Миллер вспоминает: «Едва достигнув возраста 9-10 лет, мы сполна изведали вкус к жизни, мы были сами себе хозяева, то есть те из нас, кого судьба уберегла от родительской порчи, те из нас, кому не возбранялось шляться по ночным улицам и познавать жизнь на собственном опыте. Бессознательная жизненная сила определяет восприятие ребенком реальности. В окружающем мире миллеровский ребенок видит не схему, не жесткую цепочку причин и следствий, а дионисийский хаос, средоточие которого находится. Поскольку во внешнем мире ребенок различает бурлящую стихию, происходящее для него оказывается пропитано абсурдом, хаосом до бытия. Миллер подробнейшим образом описывает потасовку, которая происходит в доме польских эмигрантов. Развитие событий лишено какой бы то ни было логики, цели и абсолютно непредсказуемо. В результате Джордж затеял драку, а Вилли, видя, что его брата атакуют, тоже вступил в бой с криком «Бьёк! Бьёк!» принялся калашматить кого ни попадя, в том числе и девчонок. Это был сущий пандемониум. Наконец, заслышав шум, папаша Стэнли поднялся из своего заведения, держа наготове ремень для правки бритв. Он схватил полоумного Вилли за шкирку и давай его охаживать. Воспользовавшись суматохой, брат Вилли Джордж прошмыгнул за дверь и побежал звать на помощь мистера Мейна-старшего. Последний, тоже не дурак выпить, явился в одной рубашке и, увидев, что бедняжку Вилли калашматит хмельной цирюльник, накинулся на того двумя своими крепкими кулачищами и отдубасил его немилосердно. Вилли, о котором меж тем все забыли, стоял на карачках и жадно пожирал разбросанные по полу жареные бананы. Он заглатывал их один за другим, не разжевывая, по козьи, как только находил очередной. Увидев, что Вилли стоит на четвереньках козел козлом, его папаша пришел в ярость и, выхватив ремень, вздул мальчишку от души. Тут Вилли пустился в рев «Бьёк! Бьёк!» и в результате все расхохотались. Мистеру Мейну не оставалось ничего другого, как спустить пары, и он немного поостыл. В итоге он уселся за стол, и тетка Стэнли поднесла ему стаканчик. Заслышав галдеж, сбежались и другие соседи, и вино полилось рекой, а потом и пиво, и шнапс, и все были счастливы. Герои то и дело меняются ролями. Наказывающий внезапно становится жертвой, а жертва, которую необходимо защитить, подвергается еще большему наказанию. Карнавальный эпизод завершается всеобщим примирением, веселой попойкой и грубыми, выходящими за рамки общепринятой морали, развлечениями. Персонажи в радостном порыве начинают кусать друг друга за задницы. И тут Альфи Бетча, который, несмотря на свои 8 лет, тоже изрядно захмелел, укусил полоумного Вилли Мейна за задницу, и тогда Вилли тоже его укусил, и тут мы все стали кусаться, и родители стояли вокруг и смеялись, и визжали от восторга, и было очень-очень весело. Перед читателем разворачивается небольшая карнавальная сцена, в которой происходит стихийное, почти ритуальное объединение мира, не желающего знать о различиях между добром и злом, пристойным и непристойным, веселым и грустным, умом и слабоумием. Этот человеческий мир обнаруживает, казалось бы, ничем не примечательной сцене, но не случайно зафиксированной избирательной памятью Миллера свою изначальную нерасчлененность и жизненную силу, которая поддерживает в реальности первозданный хаос. Миллер намеренно, как нам кажется, делает центральным персонажем этой сцены умственно отсталого мальчика Вилли Мейна. Свои переживания по поводу происходящего Вилли способен передать бессмысленным выкриком «Бьёк! Бьёк!». В «Тропике Козерога» Миллер приводит это сочетание 6 раз. бессознательное, сила жизни, вызванный ею абсурд, противятся разуму и, соответственно, облачению в рациональное слово. Они требуют абсурдной допонятийной речи, которая оказывается выкриком умственно отсталого ребенка. Детское отношение к действительности в тропике Козерога обусловлено и определено тем, что внутренний мир ребенка, связанный с потоком жизненной силы, индивидуален. Он отталкивает навязываемые ему извне стереотипы и потому наделен свободой восприятия реальности, способностью преобразовывать ее силой воображения. Воображение толкает ребенка к преодолению жестко очерченных границ расхожего представления о реальности, выработанного культурой, и границ собственного сознания. Оно открывает новые горизонты жизни, новые ценности и, в соответствии с ними, осуществляет преображение мира. Предоставленное самим себе, мы могли фантазировать сколько душе угодно. Факты нас не особенно интересовали. От предмета требовалось одно — чтобы он давал возможность развернуться. Детское сознание, направляемое воображением, опровергает представление о жизни как о рассудочно сконструированном проекте, в котором все заранее предусмотрено. В воздухе носилось напряжение. Ничего нельзя было загадывать на завтра. Мир представляется миллеровским детям неосвоенной и неопределенной территорией. Отсюда их интерес к иному, не совпадающему с повседневностью, с прагматичным укладом жизни, к дальним странам, тайнам, чудесам, экзотике, невероятным научным открытиям. Детей в романе Миллера увлекает популярная в те годы приключенческая литература, в частности, романы Хагарда и Уиды. Игра воображения, затеваемая детьми, неразрывно связана с эротическим удовольствием, поэтому приобретаемые ребенком благодаря воображению знания оказываются самыми глубокими. Эти крупицы знаний западали глубоко, то есть настолько глубоко, что впоследствии при столкновении с более точными данными трудновато было порой вытеснить детские представления о тех или иных вещах. Связанное с жизненной силой детское сознание в романе, с одной стороны, предельно индивидуально, с другой — коллективно. Не случайно вспоминая детство, Миллер, хотя и говорит от собственного имени, тем не менее чаще всего использует местоимение множественного числа «мы». Причастность ко всеобщему предполагает понимание другого индивида, знание его сущности и почти пророческую способность предвидеть будущее. Здесь Миллер опирается на романтические представления о детстве, выводя их на повседневный бытовой уровень. Что поражает меня, когда я обращаю взгляд в прошлое, так это как отлично мы понимали друг друга, как легко схватывали главное в характере любого, будь он стар или млад. 7 лет от роду мы с твердой уверенностью могли сказать, что такой-то парень, например, рано или поздно кончит тюрьмой, что другой будет всю жизнь тянуть лямку, третий вообще останется неудел, ну и так далее. Способность миллеровского ребенка прозревать глубинное основание вещей и событий отнюдь не приводит его к редукции мира, сведению реальности к абстрактной идее. Напротив, оно предполагает своего рода атлетизм, ощущение соприродности собственного тела материальным формам жизни, сродство с ними, умение говорить, пребывая, так сказать, на стороне вещей. Эта способность заложена в самой направленности воспоминаний Миллера о детстве. Они строятся на воскресении в сознании повествователя прежних запахов и вкусов, которые затем оформляются в картины, обретают твердые, материальные, зрительно воспринимаемые объективные формы. Данный метод Миллер разрабатывает с оглядкой на Пруста, отсылая читателя к ставшему уже хрестоматийным эпизоду из романа «По направлению к Свану», где главный герой вспоминает вкус бисквитов. В оригинале они называются «Птит Маделеон». Но как только чай с размоченным в нем крошками пирожного коснулся моего неба, я вздрогнул. Во мне произошло что-то необыкновенное. На меня внезапно нахлынул беспричинный восторг. Я, как влюбленный, сразу стал равнодушен к превратностям судьбы, к радужной быстрометности жизни. Я наполнился каким-то драгоценным веществом. Вернее, это вещество было не во мне. Я сам был этим веществом. Спустя какое-то время повествователь пытается вернуть это переживание приобщения к вечному, к сущности самого себя, усилиями рассудка. Но долгое время оно не может полностью воплотиться в отчетливую форму, в зрительный образ, и остается смутным, пребывающим на периферии сознания. Воспоминание возвращается лишь тогда, когда персонаж вновь ощущает во рту вкус бисквита. Этот аромат есть сущность событий и переживаний прошлого, их чувственная формула. Через него герой восстанавливает ушедшее переживание, которое постепенно, шаг за шагом, складывается в целостную картину. И как только я вновь ощутил вкус размоченного в липовом чае бисквита, которым меня угощала тетя, хотя я еще не понимал, почему меня так обрадовало это воспоминание и вынужден был надолго отложить разгадку. В то же мгновение старый серый дом фасадом на улицу, куда выходили окна тетиной комнаты, пристроился как декорация к флигельку окнами в сад, выстроенному за домом для моих родителей. Только этот обломок старины жил до сих пор в моей памяти, а стоило появиться дому, и я увидел городок, каким он был утром, днем, вечером, в любую погоду, площадь, куда меня водили перед завтраком, улицы, по которым я ходил, далекие прогулки в ясную погоду. Другие воспоминания героя, по его признанию, также восстанавливаются в памяти из ароматов и запахов. В «Тропике Козерога» Миллер развивает метод Пруста. Картины прошлого и цепочки событий детства также оживают в его тексте из воспоминаний о запахах, которые были с ними связаны. «Я помню запах каленого железа и дрожь конских ног, эспаньолку доктора МакКинли, вкус свежего лука и миазмы канализационных стоков прямо позади нас, где прокладывали новый газопровод. Да и самого доктора МакКинли все как-то недолюбливали. От него несло йодоформом и затхлой мочой. На редкость отвратительный запах. Запах раздувшейся дохлой клячи. Да и вообще вся наша улица изобиловала отвратительными запахами». Регистрируя запахи, запомнившиеся ребенку, Миллер тем самым воссоздает энергетическое основание той или иной вещи, силу, которая ее наполняет, и ощущение, которое приобщает ребенка к сущности жизни. Внешние, зримые формы реальности предстают вторичными по отношению к порождающей их энергии. Они распознаются и восстанавливаются по запаху, то есть по их энергетической формуле. Следуя Прусту, Миллер в то же время пародирует его, противопоставляя изысканным ароматам в романе «В поисках утраченного времени» грубые запахи Бруклинской улицы. Эта пародийность выглядит еще более прицельной, когда Миллер заменяет нежный прустовский бисквит грубым кислым ломтем ржаного хлеба. Порой действительно вкус большого ломтя кислого ржаного хлеба, что дала мне в тот день его мать, я ощущаю у себя во рту гораздо острее, чем вкус пищи, которую я поглощаю в данный момент. Довольно странно, читаем мы через несколько строчек, Но толстый ломоть ржаного хлеба, что каждый день приносила мне мать Джина, видимо, обладает большей притягательной силой, нежели любой другой образ того периода. И далее, если я сейчас закрою глаза и подумаю об этом, о ломте хлеба, я первым делом вспомню, что в тетином доме я никогда не знал, что такое наказание. Эти размышления предваряет эпизод убийства мальчика, которое в детстве случайно совершили Генри Миллер и его кузен Джин. Они скрыли свое преступление и пришли с невинными лицами домой, где тетя Каролина угостила их, как обычно, ржаным хлебом. Резкий запах хлеба и по сей день сохраняющий для Миллера свою силу соотносится с отрицанием идеи наказания. Со всепрощением. Далее в романе следует подробное рефлексивное развертывание, концептуализация этого соотнесения. В сознании Миллера, творящего свой роман в настоящем, тут же ассоциативно вспыхивает и другое воспоминание о вкусе и запахе хлеба, который он воровал со своим другом Стэнли. Есть в ржаном хлебе нечто такое, до чего я пытаюсь докопаться. Что-то смутно восхитительное, пугающее и освобождающее. Что-то такое, что ассоциируется с первыми открытиями. Мне вспоминается другой кислый хлеб, который связан с более ранним периодом, когда мы с моим младшим другом Стэнли делали набеги на ледник с целью поживиться. Это был краденый хлеб. Стало быть, куда более чудесный на вкус, чем тот, что преподносился с любовью. Созерцательности прустовского персонажа Миллер противопоставляет свою агрессивную активность, свойственную в еще большей степени персонажам смерти в кредит Селина, а также достигнутую телесными усилиями вовлеченность в становящуюся реальность. Герой Пруста, вспоминающий вкус бисквита, отделен от мира и замкнут в сфере своих переживаний, посредством которых он приобщается к сущности жизни. В свою очередь, Миллер, ощущая в настоящем запах и вкус хлеба, превращает этот образ в символ телесного причастия к миру. Причем хлеб как бы выведен из сферы субъективного, человеческого, этического, из контекста внешних культурных стереотипов. Он не награда, то есть он не нагружен моральным смыслом. Хлеб обретает свое изначальное предназначение, свою единичность и одновременно всеобщность, связь с жизненной силой. Он становится равным себе. Миллер-персонаж ощущает его вкус в ситуации отрицания себя как продукта культуры, как цивилизованной личности, личности прустовской, с ее сугубо человеческими субъективными переживаниями. Ржаной хлеб воспринимается столь остро, потому что персонаж оказывается тождественен себе, своему изначальному «я», бессознательному. Метод Миллера существенно отличается от прустовского отношения героя к настоящему, к ситуации здесь и сейчас. В романе «В поисках утраченного времени» сознание повествователя обращено к прошлому. Он, постепенно прилагая усилия разума, восстанавливает в памяти здание давно забытого, конструируя тем самым ушедший, уже несуществующий мир. При этом герой сосредоточен главным образом на одном ощущении, одном аромате, из которого затем вырастает длинная цепочка образов, вещей и событий. В свою очередь персонаж Тропика Козерога ощущает себя вовлеченным только в настоящее. Если, как уже говорилось, он равен себе, своему телу и в состоянии полноценно переживать текущее, то прошлое, также связанная с глубинным опытом соприкосновения с жизненной силой, моментально оживает в его сознании. Оно актуализировано в настоящем, и зачастую более реально и телесно, нежели происходящее с героем события, которые не имеют экзистенциального значения. Прошлое перестает быть прошлым, забытым или полузабытым, и трансформируется в настоящее, вечно длящееся. Оно не вспоминается с трудом, как у Пруста, а наполняет собой сознание героя. Именно поэтому оно состоит не из одного ощущения, а из множества переживаний и впечатлений, быстро сменяющих друг друга, прорастающих в настоящее. Так Миллером реализуется идея длительности сознания, родственного потоку или волне, идея, которую автор Козерога заимствовал у Бергсона. Миллер представляет сознание ребенка длящимся, развивающимся, расходящимся на несколько линий, то есть открывающим собственную сущность, жизнь, какой ее видел Анри Бергсон. В творческой эволюции, как мы помним, французский философ говорит о подчинении интуиции, глубинное «я», интеллекту в пространстве современной культуры. Соответственно, взросление по Миллеру, приспособление к культуре, заставляют человека забыть о сущности сознания, подчиниться схемам интеллекта, превратить со временем развитие своего мира в механическое линейное движение. Рассмотренный нами эпизод, заключающий воспоминания о детстве, точнее, новое проживание детства, содержит, как нам кажется, еще один подтекст и, вероятно, отсылает не только к эпопее Пруста, но и к одному из самых знаменитых детских произведений американской литературы, роману Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Параллели между «Тропиком Козерога» и Томом Сойером вполне очевидны и заслуживают особого рассмотрения. Мы выделим здесь три мотива, объединяющие тексты Твена и Миллера, и сделаем попытку отметить сходство и различия в их разработке. Они помогут уяснить специфику миллеровского представления о детском опыте, условно обозначим их как «незаслуженная награда», «война» и «любовь». Мотив незаслуженной награды крайне важный, как мы помним, для «Тропика Козерога», в романе Марка Твена возникает во второй главе. Мы имеем в виду хрестоматийный эпизод, когда Том Сойер хитростью заставляет своих друзей красить вместо него забор. Подневольная работа выставляется им в образе творчества, игры, свободной от принуждения. Эта тема важна для Миллера, противопоставляющего мир детства, свободной игры, удовольствия и творчества миру взрослых, миру работы ради пропитания, награды, карьеры. Игра неразрывно связана с истинным глубинным «я» личности и приводит к раскрытию этого «я». Работа, напротив, лишает человека индивидуальности и приводит к утрате жизненных целей. Для нас в данном контексте существенно, что Том Сойер получает от тети Полли незаслуженную награду – яблоко, обстоятельство, которому Твен уделяет несколько строчек и вдобавок совершает кражу. Тетя Полли была в таком восхищении от его великого подвига, что повела его в чулан, выбрала и вручила ему лучшее яблоко, сопровождая подарок небольшой поучительной проповедью о том, что всякий предмет, доставшийся нам ценой честного и благородного труда, кажется нам слаще и милее. Как раз в ту минуту, когда она заканчивала речь подходящим текстом из Евангелия, Тому удалось стянуть пряник. В «Тропике Козерога» два переплетающихся воспоминания о незаслуженной награде и краже перетекают в настоящее. Юный Миллер после убийства мальчика получает от тети Каролины незаслуженную награду — ломоть кислого ржаного хлеба. Более того, сам факт незаслуженности этого хлеба делает его, вопреки убеждениям твеновской тетушки Полли, более сладким и милым. Тот, послеполуденный ломоть хлеба, потому и казался нам восхитительным, что он был незаслуженным. В день убийства хлеб казался даже слаще обычного. Потом Миллер вспоминает совершенную им кражу хлеба. Ворованный хлеб, как и незаслуженный, кажется чудесным на вкус. Миллер, как мы видим, воспроизводит и радикализирует мысль Твена, его иронию по поводу вознагражденного трудолюбия, на котором зиждется идеология деятельной и прагматичной Америки, идеология, имеющая религиозно-этические основания. Хлеб, еда, добытые принудительной, вынужденной работой, с точки зрения Миллера, оскверняются ею, ибо достаются человеку ценой отказа от собственного «я», от свободы и удовольствия. Миллер презирает своих родителей, добывающих ради него в поте лица хлеб. «И с каждым куском, который они нам скармливали, мы становились по отношению к ним не только равнодушными, но все более и более высокомерными. В нашей неблагодарности состоял залог нашей силы и красоты». Моральный пример родителей, работы ради детей и пропитания, осуждается Миллером. Мораль разделяет человека, заставляя его подчиниться идеалу, и американская мораль работы является именно таким идеалом, требующим от человека принесения в жертву его «я». Миллер по-ницшеански, высокомерно насмехаясь над плебейским трудом, утверждает аристократические качества, силу и красоту. Жертвенный труд родителей, моральный урок не задевает его, не учит следовать их примеру, добиваться вознаграждения за свой труд. Таким образом, тема, затронутая Марком Твеном, получает в «Тропике Козерога» ницшеанское толкование. Прагматическая деятельность, добывание хлеба, зарабатывание денег, карьера, с точки зрения Миллера, уводят человека от основания жизни, от поиска собственного «я». Человек забывает вкус жизни и, соответственно, вкус хлеба. Вкус хлеба перестает ощущаться точно так же, как и вкус жизни. Существенно, что Марк Твен, иронизируя над протестантскими основаниями американского прагматизма, лишает еду, освященного религиозной моралью, ореола. Миллер, идя по его пути и по-ницшеански осудив мораль, вместе с тем возвращает еде религиозный, почти мистический смысл. Он делает ее символом причастия, приобщения к жизни. По мере взросления человека, вовлеченного в деятельность, это ощущение теряется, а сама еда лишается сакральности и оскверняется. Этот чудесный хлеб внес свою лепту в процесс становления наших «я». Он был как бы причастным караваем, который разделяется между всеми, но от которого каждому достается по степени его благочестия. И теперь мы вкушаем от того же хлеба, но уже не ради приобщения святых тайн, не из благочестия. Мы вкушаем ради насыщения собственных утроб. Сердца же наши остаются холодными и пустыми. Мы обрели самостоятельность, но потеряли индивидуальность. Война и любовь в мире детства – мотивы, которым Марк Твен и Миллер уделяют ничуть не меньше внимания, чем незаслуженной награде. В романах есть ряд похожих сцен, сопутствующих эпизодам незаслуженной награды, сцен, описывающих детские драки. В «Томе Сойере» главный герой забрасывает комьями грязи своего кузена и убегает, а вечером получает от тетушки Полли нагоняй. В «Тропике Козерога» юный Миллер и его кузен дерутся с ватагой мальчишек, атаковавших их. Они кидаются камнями, и убивают 9-летнего мальчика за водилу своих врагов. Дома тетя Каролина угощает их вкусным хлебом. Миллер спустя многие годы считает, что даже если бы они с братом все рассказали тетке, она бы их простила. Миллер, осознанно или неосознанно, не столь уж важно, инверсирует сцены из Тома Сойера, что высвечивает различия в описании мира детства. Эти различия становятся еще более ощутимыми, если сопоставить описание детской любви в этих романах. Том Сойер переживает возвышенно романтическую влюбленность в Бекки Тэтчер, галантно за ней ухаживает и страдает от неразделенного чувства. Юный Миллер также на свой лад влюбляется в некую Уизи. «Джои был так счастлив, что когда стемнело, затащил нас в свой погреб и заставил сестренку подобрать юбки и показать нам, что у нее под ними. Мы с Уизи, как ее звали, помним, что она моментально в меня втюрилась, и если прочей шпане полагалось платить за показ, то для нас Уизи задирала юбку от души. Через некоторое время нам пришлось потребовать от нее, чтобы она прекратила делать это для других мальчишек. Мы были в нее влюблены и хотели, чтобы теперь она вела себя, как подобает леди». Последнюю фразу можно воспринимать как убийственную иронию в адрес детских книг, где заходит речь о любви мальчика и девочки. Твен, как мы видим, стремится к реалистической достоверности, иронизируя над романтической возвышенностью своих героев, которая порой противостоит их естественным порывам. Миллер понимает достоверность несколько иначе. Материал Твена он перерабатывает в духе Селина, демонстрируя близость мира детства растительной, биологической жизни. Отсюда шокирующие своей непристойностью и жестокостью сцены. Впрочем, они выглядят жестокими и непристойными лишь с точки зрения традиционной морали или, так сказать, с территории реалистической достоверности Марка Твена. Сам по себе мир детства у Миллера, как и у Селина, этически нейтрален. Избыток телесного, материального сочетается в миллеровском мире детства с беспредельностью воображения. Марк Твен, похоже, игнорирует первый план жизни. Над вторым он даже не прочь поиронизировать. Миллер же здесь предельно серьезен. И, по-видимому, не случайно в этом контексте он восторженно отзывается о мире артуровых преданий, открытых ему Альфредом Теннисоном и высмеянных Марком Твеном. Мы рассмотрели особенности репрезентации детства в одном из центральных романов Генри Миллера и попытались обозначить то место, которое он занимает в давней традиции изображения ребенка. Миллер усваивает уроки классиков, как и уроки некоторых своих современников, и при этом формирует собственное видение этого удивительного периода человеческой жизни.